Килинеут, дочь Пурги. Прочитано по изданию «Время игры в эскимосский мяч. Повесть и рассказы». Магаданское книжное издательство, 1978 год. Килинеут гонялась по селу за трактористом Ложкиным, грозила пристрелить. Он позорно бежал, петляя, прячась за сугробами, в сторону от своего дома. Килинеут падала, ругалась, бросала карабин в снег, сжимала кулаки и потрясала ими. Потом поднимала карабин, калибр 8,2, и снова бежала за Ложкиным. Село как вымерло. Хихикали бабы за окнами, на улицу не выходили. Не дай бог попасть под горячую руку Килинеут. Бочком-бочком вышел я на улицу, прижался к стене. И когда пробегала Килинеут мимо, сказал ей ласковое слово, отобрал карабин, разрядил, спрятал затвор в карман. «И-а-а!» — завопила она. «Идем ко мне, Килинеут, идем чай пить, идем же!» Она встала, долго смотрела на меня красными злыми глазами, провела рукой по поясу. Ножны болтались пустые. Села на снег и заплакала. Лицо у нее смешное и трогательное, злости уже никакой нет. Так плачут капризные дети. Я поднял ее, повел в дом. Она смотрела на термос тоскливыми глазами. Чаю ей не хотелось. «Ну, что приключилось?» Килинеут всхлипывала, растирала слезы по лицу. Она была явно навеселе. «Ложкин! Ложкин!» «Вот зарядила! Ложкин да Ложкин! Замолчи!» Она затихла, привалилась к стене, закрыла глаза. Пока я возился с мясом, да уксус разводил, раздался храп. Постелил я рядом на полу спальный мешок. Рухнула она на него, уснула. Хоть печь не топлена, не замерзнет Килинеут, в меховщине она. Пошел к Ложкину. Ложкин допивал бутылку у приятеля своего, Воронцова. Маленький цыган Ложкин, и без того черный, как полярная ночь, всегда был вымазан и чумас. «Такая наша служба мужская!» — подмигивал он, когда ему намекали на баню. «Нам бы плоское катать, нам бы круглое таскать, нам бы камни ворочить, только лежа!» И закатывался в смехе. Зубы белые сверкали, да белки глаз. «Ну, что твой негр?» «Красивый Ложкин, кудри густые, без шапки ходить можно. И откуда он взялся в наших снежных краях? Единственный цыган на всю Чукотку, это уж точно, больше нигде не встречал». Воронцов — худой, анемичный блондин. Спирт у него всегда есть. Да и какой фельдшер без спирта? Странная у них дружба. Каждый из них точно так же счастлив был бы и в одиночку. «Не сносить тебе, Ложкин, головы!» «Ха-ха!» — разулыбался Ложкин. «Чего смеешься, дура?» Воронцов, меланхолично бродя по комнате, в разговор не вмешивался. «Мне все равно», — радовался Ложкин. «Через 2 дня скажу Покедова, и прощай, колхоз, Прощай, Чукотка, вместе с председателем. Вернешься? Неа, вернешься. Не такие, как ты, уезжали, возвращались. Неа. Он постучал по карману на груди. Вот тут путевочка, курортик, а там и работку подыщу потеплее, аккредитивчиков хватит. Нам бы плоское катать, нам бы круглое таскать, ха-ха-ха. А Келинеут? Что Келинеут? Что она, жена мне? От жены убег, от нее и подавно. «Сами разберутся», — буркнул Воронцов. «Да я таких на материке миллион найду», — злился Ложкин. «Ты расскажи лучше, как бегал от нее по поселку», — не выдержал я. «Нечего духариться. А если она сумасшедшая? У нее даже имя такое, от Келе. Иди, — говорит сейчас ко мне, — ты скоро уезжаешь. Но ты же все время ходил к ней. Да, все время. Теперь не хочу. Через 2 дня я на материке буду. Не хочу и все. А может, она хотела проститься? Знаю я, как проститься. Трус ты, Ложкин. И ничего я не трус. Не хочу, понимаешь? Раньше хотел, а теперь не хочу. Другие у меня перспективы. Эка заговорил, хмуро улыбнулся Воронцов. Ложкин тоже улыбнулся. «Где она сейчас?» — спросил он. «У меня». «Вот и хорошо, отдаю ее тебе». «Когда ты человеком станешь?» «Вот-вот, председатель тоже говорит, чтобы я был человеком, подождал с отъездом, отёл, мол, скоро продукты развозить. А если я устал или просто не хочу?» «Или просто сволочь», — дополнил меланхолично Воронцов. «Ха! Что вы на меня сегодня напали? Что я должен кому?» «Нет, был бы должен, не уехать бы тебе. То-то!» Тощий Воронцов слонялся по комнате. Я посмотрел на часы. Пора было идти на склад, отпустить охотникам продукты. Скоро завечереет, а на складе нет света. Я успел выдать патроны, брезент и мясо для собак. Темнело, и двери в склад были открыты широко. Но все равно писать накладные и следить за шкалой весов было уже трудно, хотя я зажег огарок свечи. «Остальное получите завтра утром, ладно?» — спросил я у охотников. Охотники вышли. Я вышел на улицу и увидел шатающегося Ложкина. Он шел домой. Значит, он пройдет мимо склада. А в тени сугроба у тропинки застыла на снегу знакомая женская фигура. Я отступил в темноту и решил не мешать Келинеут. Мурлыча что-то под нос, поравнялся Ложкин со складом. И вдруг за его спиной раздалось: «Мэй!» Ложкин остановился, потом обернулся. В 5 шагах от него стояла Келинеут с карабином наперевес. «Ну что ты, Келинеут?» — испугался Ложкин. Он хотел сделать шаг вперед, но она отступила. «Иди на склад, Ложкин», — сказала тихо Келинеут. «Пойдешь, не буду стрелять, совсем не буду». Ложкин повернулся